Diego. My pranams to everyone. Мои поклоны всем присутствующим. I'm so happy to see you all. Я неописуемо рад увидеть вас всех. Now it's quite late in Vrindavan. У нас уже дело близится к ночи тут во Вриндаване. And everything is so sweet and beautiful here. Это все очень сладко и красиво. Did you see the class today? We made broadcast this morning. Может, вы видели, утром я дал лекцию в Анандаме. Yes, we saw, but the connection was very, very bad. It was interrupting all the time. Oh, okay. Then when I come to Russia, I'll tell this class there. Я тогда повторю этот класс в России уже подробно. It was very interesting. Очень интересно, конечно. So, and tomorrow also we have another class in the morning. And then завтра у нас будет тоже лекция утром. We're going on a parikrama to Kadamba Kandy. А потом днем мы поедем на парикраму в Kadamba Kandy. So you have never done this parikrama before. I have done before, but you have never done it. Я был на этой парикраме, никто из вас не был на этой парикраме еще. I tried to take you one year to Kadamba Kandy, but the bus was too big and the bus was too small and we couldn't get through. Мы с вами попытались, по-моему, в позапрошлом году туда подъехать, но автобус никак не мог на эту проселочную дорогу выехать, и мы не попали туда. So tomorrow I'm going to try to find another route to get to this forest by big bus, so that when you come to Vrindavan in the Kartik time, then I can take you there successfully. Завтра мы попытаемся развить другой маршрут туда для большого автобуса, чтобы когда вы во время Картики приехали, чтобы мы смогли туда попасть рядом с Варшавой. So even though you're not here, but I'm thinking how I can serve you. И зная то, что вы сейчас физически уже далеко, но я все время думаю о том, каким образом вам лучше услужить. And make the next parikrama better than the previous parikrama. И уже планирую следующую парикраму, чтобы усовершенствовать ее, сделать ее лучше предыдущей даже. In this modern day, there are not so many forests which have not been cut down. К данному моменту уже осталось очень мало лесов в Авраже, все почти вырублено тут. But this is a very ancient forest with huge kadamba trees that were there at the time 500 years ago when Mahaprabhu was here. Но это место, это лес кадамбовых деревьев. И деревья там огромные древние деревья, которые росли еще во времена Шри Чайтаньи Махапрабху, когда он пришел в Авраж. So it's a very beautiful place, and so tomorrow I'm making the plan how I can bring you all there. Это очаровательное место, вот завтра попытаюсь все разведать там, чтобы во время Картики мы смогли с вами туда поехать. So who was telling Harikatha today? Кто сегодня рассказывал Харикатху в Москве? So, and Lalita also. And what was the subject? I just told a few words. Ranamanda was speaking on the first verse of Shikshashtakam. Gadanam Najanam Nasundarim Kavitam Vajogatishvame. And then I just spoke that in the context of what he was speaking about Vaidhi Bhakti, about the definition of Vaidhi Bhakti, and then about some stages through which devotees are going in bhakti, when are they receiving the realizations step by step, and then to which level the first verse of Shikshastakam is correspondent, and then I spoke on the glories of Mahamantra also. This fourth verse of Shikshastakam is seeing the feeling of the devotee in the stage of Ruchi. So now he's entering into Raghunuga Bhakti. Шикшастики выражает эмоции, состояние преданного, который уже достиг уровня Ручи, то есть он уже входит в сферу Раганuga Bhakti. So, are there any questions there? У вас вопросы имеются ко мне? Просто мне понятен ответ, но просто если ты хочешь, то ты слышишь. Можно помедленнее четко одному человеку в микрофон, потому что вот такой отголоски, что ничего не слышно. Indurani just has some doubts about when the person, devotee, receives first darshan of Krishna. She thought it's on the level of Ruchi, but we don't know, because at the stage of Nishta, the Chitta is becoming Bhagavad Bimba Grahitva, and 75% of anardas are cleared at that moment. That's why he is becoming qualified to receive the darshan of Krishna, and then to taste his gunas, and then at the stage of Ruchi, he can have some realizations about parikars, and then at the stage of Asanti, to have the realization of his own swarup, and at the stage of Bhava, already to become a participant in the leelas of the Lord, being introduced, and he has never before. Really, the darshan of Krishna is in the stage of Bhava. Истинный даршан Кришны происходит на уровне бхавы. And before that, it is the абхас of даршан. До бхавы это подобие абхаса, то есть подобие даршана Кришны. Because it is only the reflection in his chitta, not actually the manifestation of Вишудда Саттва. Потому что до этого, до бхавы это проявление, это отражение в чите, не является истинным проявлением Вишудха Сатвы на уровне Ништы, Рухи, Асатки. Вот с умами это уже настоящий даршан. That is correct. In Ништа first there is some glimpse. But actual даршан, there is a Саттам Вишуддам Васудейва Шабдитам. When Бхав comes, then Апаврина, the form of the Krishna is then uncovered, because before it was still covered, that means that there is the abhas, reflection of his swarup in the chitta. То есть то, что вы сказали, это правильно, мимолетное видение реализации отражения Кришны в чите начинается на уровне нишхи, но истинный даршан придет уже на уровне бхавы, когда Кришна больше не скрыт ничем, что это истинная форма его. А не полускрытое отражение. Еще вопросы? У меня такой вопрос. Нарада Муни является вайшнавом высшего класса. Нарада Муни is a high class of devotee. Но некоторые его ученики, они... от чего зависит этот момент, что некоторые ученики Нарада Муни, они получают, они как бы следуют пути Вайди Бхакти, а некоторые Рагануги, если я правильно понимаю. Нарада Муни is a very advanced devotee, but some of his disciples are following Вайди Бхакти, and some of the disciples are following Рагануга Бхакти, as I understand, in a correct way. Narada Muni is a pure devotee, but looks like some disciples of his follow Raganuga Bhakti, some follow Vaidhi Bhakti. Is that the correct perception? Yes, yes. Because Narada Muni is not one. Because Narada Muni is not one. He's one person now, but he has forms in different realms. Many different forms. Формы, ипостаси в разных измерениях есть. So, just like Brinda Devi is Brinda in Vrindavan, but Tulsi in Vaikuntha. Подобно тому, как Бринда, она Бринда во Вриндаване, а Туласи на Вайкунте. Just like Sridham is Sridham, Radharani is brother in Braja, but he is Garuda in Vaikuntha. Sridham это брат Радхики во Браже, но он Гаруда на Вайкунте. So Narad, he is Narad in Braja. And also Narada in Vaikuntha. But his, the mood of Narada Vaikuntha and the mood of Narada Braja will be different. So the Narada Vaikuntha is always singing, Sriman Narayana Narayana Narayana. But the Narada Braja is singing, Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Jai Jai Radha Ramana Hari Bol. Поэтому это народы разные ипостаси, народы в разных настроениях. So Narada has different aspects of himself, and so those who are in contact with the Narada Vaikuntha, then they will get Vaikuntha Bhava. Какие ученики, у какого, то есть у какой ипостаси Нарады появляются ученики, они получают определенное настроение. So, and Narada has his original form as Madhumanga. Изначальная форма Нарады. In complete sweetness. Это Мадхумангал во Врадже. Mm-hmm. Полностью сладкий, сладкая форма. So Narada has disciples in Vaikuntha. He has disciples in Ayodhya, like Valmiki, he's a Ram Bhakta. And he has disciples in Dwarka, Mathura and in Braj. Это у Нарады ученики повсюду. У него ученики во всех разных обителях и измерениях. Mm-hmm. Yeah, it depends on which aspect of Narada is doing the Leela, and it also depends in some cases what is the samskara of the disciple, that the guru will encourage the samskara that they already have. Ну и другой фактор, что невзирая на величие самого гуру, все зависит от квалификации ученика, самскар, который есть у определенной личности, на что гуру будет его сподвигать, вдохновлять на определенном этапе его духовного развития. So, one day, Prabodhananda Saraswati Thakur, he was sitting here very nearby my bhajan kutri at by Kalir Daha. Однажды Шрила Прабхудананда Сарасвати Такур сидел неподалеку от моей бадина-кутиры, тот в своей бадина-кутире, рядом с Калия-дахой. And he was writing hundreds and hundreds of verses. И писал тысячи-тысячи стихов. Glorifying Radharani. Прославляя Радхарани. So when he was writing, Krishna himself appeared there in the transcendental branch and approached him and said, "Hey, Baba, well, can you write something about me also?" И он писал бесконечной поэзии, посвященной славе Шримати Радхики, и Кришна предстал перед ним и сказал: "Баба, а ты что-то обо мне не хочешь написать?" "No, don't disturb me, I'm busy." Он надо сказать, что только не отвлекай меня, я занят. Please write something about me also. Кришна настойчиво просил его: "Баба, ну все-таки напиши что-нибудь обо мне тоже." So then, Prabhupada says that he agreed, all right. Prabhupada Saraswati said, "Ну, хорошо." Then he wrote. И написал. Radha nama sudaratam rasayitam jivastu mei vivala haro tat parikankita sucharitam brindata vivitisu tat kamaiva karakaro tu pridayam tasyapadam jayatam tad bhavat savata parambhavatu mei tat prananate riti. All right, Krishna, I am going to write something about you. Сказал, ладно, Кришна, я тоже о тебе что-нибудь напишу. Radha nama sudara samrasaitum jivastu mei vivala. May my tongue always be overwhelmed with the ecstasy of tasting the nectar of the name of Radha. Пусть мой язык всегда будет предзят состоянием экстаза от того, что он повторяет имя Радхи. The name of Krishna is so full of sweetness that no jane janita ki advaramita Krishna ki varna dvai. Purnamasi Devi, she said, "I don't know how much nectar comes out when you connect these two syllables together, Krishna." В имени Кришны неописуемо бесконечное количество нектара. Сама Пурнамаси Деви говорит, возможно себе представить, сколько нектара проявляется из-за слогосочетания этих слогов Кришна. But the syllables Radha, they are so nectarian to those who are devoted to Radhika. Но сочетание слогов Радха еще слаще для ушей тех, кто полностью предан Радхе. In fact, those who are dedicated to Radhika, they only chant the name of Krishna to give happiness to Radhika. На самом деле, та категория преданных, которые полностью посвятили себя служению Радхе, они повторяют имена Кришны лишь только ради того, чтобы приблизиться к Радхе. One day, Krishna, he was trying to meet with Radhika. Однажды Кришна пытался встретиться с Радхикой. But Jatila was keeping a very watchful eye over her, and she was preventing her from going out from the house. Кришна пытался повидаться с Радхикой, но Джатила не спускала глаз с Радхики в этот день, и Радхике все никак не удавалось выскользнуть на улицу. So Krishna sent Madhu Mangal on a mission to try to somehow get Radhika to escape. Кришна послал Madhu Mangala в дом свекрови Радхики, чтобы посмотреть, как помочь Радхике выбраться оттуда на свидание с ним. So then Madhu Mangal tried various ways, but everything failed. Madhu Mangal тоже пытался, придумывал разные уловки, но ничего не получилось у него. So then he said, if I go back to Krishna, it's not possible to meet with Radhika, you may die. И Madhu Mangal боялся вернуться к Кришне с такими плохими новостями, думает, это просто убьет его, если я скажу ему, что Радхика не сможет прийти. So he took a lotus leaf and he just wrote two syllables, Radha, on the lotus leaf and folded it up and came and delivered it to Krishna. Madhu Mangal сорвал лист лотоса, написал на нем два слога, Радха, завернул это в записочку, подошел к Кришне и вручил ему в руки торжественно. And then when Krishna opened the lotus leaf and then saw the two syllables, Radha, said, oh Madhu Mangal, I now am completely satisfied, you have saved my life. И Кришна развернул этот листик, увидел имя Радхи и сказал, о, Madhu Mangal, ты спас мою жизнь сейчас, мне так хорошо теперь. This is a Shuddha Naam. Это Shuddha Naam, чистое святое имя. Shuddha Naam is Vishuddha Sattva Vishesattva. It is composed of the transcendental energy. Потому что чистое духовное имя соткано из Вишудда Сатвы, духовной энергии. So there is Lagini Shakti, all happiness. Присутствует в этом слиянии духовной энергии к Лагини Шакти, все блаженство. And the Lagini is mixed with the Sambit. Там присутствует Хладини и Самбит Шакти. So Sambit is Swayam Prakash, self-manifesting. Самбит самопроявляется. So when a person chants a Shuddha Naam, then there is a self-manifest joy and self-manifest experience of the forms of Radha and Krishna. Поэтому, когда человек повторяет чистые святые имена, то происходит это самопроявление радости и самопроявление даршана, видения Радхи и Кришны. So when Krishna uttered the syllables Radha, then Radha became self-manifest. Так как только Кришна произнес это имя Радха, Радхика тут же предстала перед ним. So Krishna said, but you were supposed to write something about me. Кришна спросил Прабхуданандана Сарасвати, ты же собирался, ты обещал написать что-то про меня. So then Прабхуданандана Сарасвати wrote the second line. И Прабхуданандана Сарасвати тогда дописал еще одну строку. Падау тат падакам титашу чаритам бриндата дивитишу. May my feet always wander around in the Braja, which is decorated with the beautiful footprints of Radha. So, пусть мои стопы всегда бродят по Браджу, по земле, которая украшена сладкими следами Радхи, отпечатками стоп Радхи. So, the dust, in Sanskrit, the word for dust is Raja. На санскрите слово пыль – это Раджа. So, from this comes Ranjita, means dyed, just like when you put white cloth in the red dye, then it becomes completely red. Раджа – это порошок, пыль, и слово ранджита, то есть покрасить, то есть пропитать что-то краской, красить – это ранджита. So this dust of Braj is called Raja because it will make you ranjita. When you touch that dust, then it will dye your heart with the love of Radhika. Раджа называется Раджа, потому что она красит ваше сердце краской любви Радхики к Кришне. But Krishna said, you have written about Radhika's foot dust. When will you write something about me? Кришна снова придрался, сказал, ну ты написала о следах Радики, когда ты обо мне что-нибудь напишешь? Прабхупада Сарасвати Тхакур сказал, wait, I'm writing. Прабхупада Сарасвати Тхакур говорит, ну наберись терпения, я же сейчас в процессе. Татка маива кара кароту видаям тасья падам джаятам. May my two hands always be engaged in the service of Radhika. Пусть мои обе руки всегда будут заняты служением Радики. May I have the chance to massage the lotus feet of Radhika, to give tangul to Radhika, to fan Radhika. Пусть у них будет возможность массировать стопы Радики, подносить ей тамбул, все необходимое, махивать ее чамры. May my hands be engaged in combing her hair and decorating her eyes with kajal and painting pictures of mango leaves on her heart. Пусть у моих рук будет возможность всегда расчесывать волосы Радики, рисовать рисунки манговых листочков на ее сердце. These are all the daily services of the King Krishna. То есть ежедневное служение, которое исполняют кинтари, служанки. We have extreme abhiman of the being Pali dances of Radhika. Они гордятся тем, что у них положение служанок Радики. But you were going to write about me. Кришна сказал, как насчет меня? Ты сказал, что сейчас обо мне напишешь. Yes, yes, let me finish. Да, но я же не закончил еще. Ридьям тасья падам дьяйатам. May my heart always be absorbed in meditating on the lotus feet of Radhika. Пусть мое сердце всегда будет занято, всегда будет находиться в состоянии медитации на лотосной стопе Радхики. Now Krishna was becoming discouraged. Кришна уже вообще отчаялся, подумав, что все. So then he wrote last line. И тогда Шрила Прабхупада Сарасвати написал последнюю строку. Тадва вутсавата парам бхавату твей тат прананате рати. May I always experience the Bhav Utsav, that is, the festival of Radharani's ecstatic love. Пусть я всегда буду находиться в состоянии праздника, ощущая радостное настроение Радики. So now the conclusion comes that by chanting the name of Radhika, by serving the foot dust of Radhika, by serving her directly with one's hands and meditating on her with the heart, then by this one point service to Radhika, then the Bhav Utsava, that is the festival of her feelings of love for Krishna, will overflow into your hearts, and then tat prananate rati, automatically love for Krishna will become coming there. И то есть уже это развязка, то есть к чему это приводит, вот это служение Радхике, повторение ее имени, почитание пыли, следов ее стоп, совершение служений, возможность ухаживать за ней. Это приводит к тому, что появляется это состояние ее служанки начинают ощущать ее любовь, ее бхаву к Кришне. But still, he's not saying mat prananate rati, he's saying tat prananate, not my prananate, her prananate. И это позволит ощущать радость ее любви к ее возлюбленному. How will it be possible to have the rati for Krishna, and also, that means also Krishna's rati for you, simply by serving Radhika. Как так может получиться, что у вас появится любовь к Кришне и взаимная его любовь к вам посредством того, что вы служите Радхике? Srila Rupa Goswami in his Chatupushpanjali, he said, Karanam muhur atme param tava brindavana chakravartini apikeshi viparyoriyaya bhavetsa chatupratana bhajanam janaha. Oh Radhika, I am offering so many words, flattering words to you. Rupa Goswami Chatupushpanjali пишет, oh Radhika, я произношу столько лестных слов в твой адрес. Radhika said, I am pleased, I'll give you any benediction you want. И Радика говорит, мне нравятся твои слова, я готова дать тебе любое благословение. So Rupa Goswami, the mood of Rupa Manjari, she said, she was thinking, I don't want any benediction for myself. I want a benediction that will be pleasing to Radhika. Находясь в настроении Рупы Мами или Рупа Госвами, сказал, что я не хочу никакого благословения для себя. Я хочу такое благословение, которое будет полезно для самой Радхики. So, Rupendra said, "Oh Radhika, please give me the blessing that just as I have spoken words of flattery to you, that Krishna will have to speak words of flattery to me, otherwise he cannot meet with you." И Рупа Манджари сказала Радхика, дай мне такое благословение, что подобно тому, как я сейчас прославляла тебя лестными словами, чтобы Кришне пришлось прославлять меня лестными словами ради возможности встречи с тобой. Radhika was so joyful. И Радхике эта идея пришлась по душе. Она так обрадовалась, что даже стала хлопать по душе. Why should Krishna be able to come directly to me? Она подумала, действительно, как он, с какой стати он сможет просто напрямую ко мне идти? If you have to come through Lalita or Vishakha first, better. But better still, if you have to come through my maid servants and then Lalita, Vishakha and then to me. Да, если он идет, вначале ему придется попросить разрешения у Лалиты и Вишакхи, это хорошо, но еще лучше, чтобы ему пришлось покланяться моим прислужницам сначала, потом уже Лалите и Вишакхи, а потом только бы он смел заходить ко мне. The delay will increase his anurag. Потому что вот эта задержка, она усилит его любовь и привязанность, эти дополнительные препятствия. So all the Rupanuga Vaishnavas, they want to attain the eternal service of Radha and Krishna, but in the abhiman of completely being dasi of Radhika. Все Рупануга, Радануга Вайшнава, они стремятся обрести служение божественной чите Радхи и Кришны, но с сильным предпочтением, исключительно любовью к Шримати Радхике. Actually, this prayer is for the devotee in the stage of asakti. Эта молитва предназначена для преданного на уровне асакти. So it is, you are not qualified for this. Поэтому у вас нет квалификации на такую молитву. But anyway, I am telling you something. Why to make yourself cry? Все же я делюсь этими сокровищами с вами, чтобы создать самскару в вашем сердце. And gradually, some determination will come that you will think, oh, this is the most important thing in the whole universe. I am ready to sacrifice my whole life to attain this. Чтобы постепенно у вас развивался вкус к таким духовным сладостям, и чтобы со временем появилась решимость и готовность пожертвовать всем ради этого, ради этой высшей цели. And also to give a chance to others. И также, чтобы у вас была готовность делиться этими сокровищами с другими и жертвовать собой ради других, ради блага других. Гори Вриндаван Лала Ки. So my blessing to you all. Мое благословение вам всем. Try to come together and have programs every week, two times a week, three times a week, five times a week. Старайтесь собираться все вместе каждую неделю. Несколько раз, 2-3 раза в неделю, было бы хорошо. Never quarrel with each other and never criticize anyone. Не ссорьтесь друг с другом, не вступайте в перебранку, не критикуйте друг друга ни с кем. Always be absorbed in the nectar of the transcendental world. Не отпускайте из себя состояние вот этого нектара трансцендентного мира. And try to discuss very good and fine philosophical points to have discrimination, so that your mind will not become involved in worldly activities. Выбирайте достойные темы для разговоров, глубокие философские идеи, чтобы ум всегда был занят мыслями о духовном и не вовлекался ни во что праздное, мирское. Only chanting Harinam, hearing Harikatha, and the Guru Seva. All these things are valuable. Everything else is waste of life. Единственное, что ценное, это повторение святого имени, слушание Харикатхи и Гуру Сева. Все остальное деятельность – это пустая трата времени. So, like pranam to everyone. Мои поклоны всем. And I will see you all very soon when I come to Moscow. И мы скоро увидимся уже в Москве. Mm-hmm. I want to be one. Шила Гурудева ки! Джай! Гуру Мата ки! Джай!